Объединившись с парнями, Кимика стала менее насторожена, и вся группа отправилась в сторону южных районов города, где нечасто можно было встретить копов, а уж про обилие камер видеонаблюдения и говорить не стоило. Это было отличным местом, чтобы оторваться и затеряться между толпами пушеров, банд и кучей нелегальных бизнесов. В этих районах никогда не были рады ни супергероям, ни полиции, а те и другие в свою очередь также не рвались идти очищать не слишком благополучные улицы города. Полиция боялась ответа от мафии, чаще всего приходящего по родне, а вот суперы по большей части избегали эти районы из-за неблагоприятных вероятностей развития событий, прописанных в контракте с ВАУД. Или если выражаться человеческим языком, то неопытность и непрофессионализм супергероев в 70% случаев в этих районах приводил к смертям мирного населения или кровавым баням. Местный контингент был крайне агрессивен и в большинстве случаев шел на конфликт даже против героев. Да и сами супергерои не были готовы к столкновению с по-настоящему темной стороной общества. Московиц лично знал о двух случаях, когда ВАУД пришлось неплохо раскошелиться, чтобы замять случаи мясорубок, устроенных защитниками порядка. Как он знал, в первом случае парень по прозвищу Титан наткнулся на склад группировки, занимающейся продажей людей, и от увиденного впал в ярость. Силами супа являлась аномальная прочность и сила, из-за чего он вроде бы даже приближался по способностям к уровню мэйв. В общем, после увиденного парень буквально рвал людей пополам и вбивал в землю. Кевин узнал об этом случае из первых рядов, когда его на место происшествия подбросил экспресс, и они застали выбирающегося из здания окровавленного супергероя, готового убивать. Тогда их репутация и опаска перед членами легендарной семерки образумили парня, но геройской карьеры у него больше не было. Насколько знал Кевин, ему нашли какую-то другую работу, где он мог не опасаться срыва и не ставить под угрозу жизни окружающих. Второй же случай был связан с продажей органов и дополнительной предпринимательской жилкой банды, называемой «Богомолы». Как они добывали органы, скорее всего, все и так понимают, но чтобы не терять прибыль, они также нашли применение еще и телам своих жертв. В общем, банда также вышла на рынок каннибалов и через год активной деятельности была обнаружена юным спидстером-вспышкой, который, уничтожив банду и освободив будущий товар, сообщил об этом ВАУД и предоставил выбитый из главаря список имен, в которых были отнюдь не неизвестные общественности личности. Спустя несколько месяцев парень наконец понял, что переданный им список исчез, и никто не собирается карать попавших туда покупателей. Поэтому спидстер занялся этим самолично. Он успел убить троих входящих в список людей. Последней его жертвой стал один конгрессмен. Это то и стало последней каплей, после которой делом заинтересовалась ФБР и, скорее всего, вскоре по своим каналам и ВАУД. Обнаружив, что убийцей был спидстер, список подозреваемых резко сократился, после чего не составило больших проблем сопоставить личность бегуна, причастного к делу о банде богомолов, который в последний месяц забросил карьеру и почти не появляется на публике, и три трупа из неудачно потерянного списка закупщиков, после чего за ним выслали экспресса. Именно от него то Кевин и узнал об случившемся. Не став дожидаться третьего инцидента, эта местность стала неофициально запретной, и никого из супергероев ВАУД туда больше не посылают. Конечно, находятся энтузиасты, самолично ступающие в эти районы, но таких личностей минимум, и они обычно являются суперами на уровне когтяжки, то есть что-то бронебойное в голову спокойно вышибет мозги такого супергероя. Кевин считал, что более идеального места, чтобы скрыться от взгляда компании, придумать сложно, разве что только поселиться на подземных этажах под башней. В этом месте команда провела около 30 часов, которые Кевин стоически терпел, сидя на жаркой крыше здания напротив. За все время слежки он питался лишь заказным фастфудом из не самых лучших местных заведений. Благо, сверхчеловеческое тело с почти что стальным желудком позволяло ему пережить многое и продолжительное время оставаться без сна. Как минимум, ему казалось, что еще пару дней он точно сможет не смыкать глаз. После того, как на всю Америку было объявлено о смерти Стилвилл, которую, как передавали по новостям, подорвал Бутчер, у пацанов произошел спор. Узнать причину спора не представлялось возможным, но скорее всего это было связано с их миссией. Когда у руля был Бутчер, он давил на всех своим авторитетом и подкреплял это довольно мощной харизмой, поэтому команда работала как часы. Сейчас же из-за жопы, в которой их бросил бывший капитан команды ФБР, они и остались одни. Хьюи хоть и был в этой версии сериала временами мозгом команды, но это не отменяло, что он выполнял больше роль талисмана. Французику вообще нахер не сдалась эта война с ВАУД. Он наемник и преступник, который отлично жил и до явления Бутчера с прозрачным в багажнике. ММ же хоть и имел личную ненависть к Ваут, но в этой реальности у него была семья, которую он не хотел потерять. Вообще судьба ММ в этой реальности была с одной стороны просто капец какой удачной, если сравнивать все до момента прихода Бутчера, и удобоваримо неплохой, если смотреть на нее сейчас. В комиксной вселенной его жизнь была полна дерьма похлеще, чем у большей части команды. С драматичностью судьбы из пацанов с ним могла поспорить лишь Кимика. В детстве его брат погиб из-за внезапно пробудившихся сил, которые проявились из-за испарений ВИ, попавших в легкие его матери, работающей на ВАУТ всю свою молодость. Тело подростка начало резко увеличиваться в размерах, когда на нем был очень крепкий шлем. В общем, парень не попал в категорию пуленепробиваемых суперов, и его мозг не пережил приобретение суперсил. Жена же ММ была наркоманкой, которая была готова буквально на все ради новой дозы, и в своей дочке видела лишь способ заработка. Сам он также имел зависимость от грудного молока и буквально медленно начинал умирать, если не получал достаточную его порцию ежедневно. Его мать после смерти сына и мужа медленно сходила с ума, пока в ее теле не активировались дремлющие остатки сыворотки ВИ, которые сделали из нее огромного бесформенного монстра, который пытался покормить молоком всех, до кого мог дотянуться своими щупальцами. А его дочь из-за генов, полученных от ММ в 5 лет, выглядела на 18, хоть и имела чуть более развитый разум, чем у пятилетки, но по опыту не отличалась от обычного ребенка, из-за чего под воздействием эмоций легко согласилась с матерью на совместное участие в порно. В общем, нынешняя жизненная ситуация ММ была даже довольно радужна, верно говорится, что все познается в сравнении. Вспомнить же ситуацию ММ из комиксов Кевина заставил вид пускающего слезу мужчины, который явно решил созвониться на минуту-другую со своей женой и дочкой, после чего вынул сим-карту из телефона и переломил ее пополам. Сам разговор состоялся как раз перед миграцией команды в новое убежище, скорее всего именно поэтому ММ и решился рискнуть, связываясь с родней. Новым местом жительства группы стал магазин комиксов, совмещенный с ломбардом по скупке золота. Это был крайне странный симбиоз предприятий, но московица это не сильно волновало. Засев в новой засаде, он начал страдать от скуки, ведь взятые с собой книги уже подошли к концу, и у него даже промелькнула идейка самому зайти в магазин и прикупить комиксов, но отогнав от себя глупые мысли, Кевин лишь открутил крышку заранее наполненного кофеем термоса и допил остатки напитка. Через 2 дня смски от куратора стали иметь яркий след паники из-за полного игнорирования со стороны бездны, поэтому Кевину пришлось рискнуть и на час покинуть свой пост для прыжка до города и обратно, чтобы отписаться о делах в море и том, что он освободится через дней 5 максимум. То, что его срисует поисковый отдел ВАУТ, московиц не боялся, ведь прямо сейчас недалеко от берега с его маячком путешествовал один дружелюбный дельфин, который довольно охотно согласился выполнить просьбу друга за несколько вкусных рыбок, которые Кевин обещал ему по окончанию слежки. После этого смски от куратора резко прекратились, и он лишь попросил предупреждать его заранее о таких отлучках. Все же даже при тотальном ударе по славе, у бездны все еще была какая-никакая репутация, и давить на бывшего члена семерки по крайней мере пока никто не собирался. За следующие 5 дней... к облегчению бездны все указывало на то, что пацаны решили обосноваться тут надолго, и покупка явно нужной для жизни мебели и техники по типу ноутбуков еще сильнее увеличивала веру московицев в правильность своих выводов. По окончанию недели слежки за пацанами, московиц успел перепробовать меню всех местных ресторанов и закусочных, у которой имелась доставка, и еще раз поблагодарил век технологий, который позволил ему относительно нормально питаться во время слежки. Собрав все свои вещи в рюкзак, крайне сонный московиц, который спал лишь по паре часов в день в последние 2 суток и по венам которого гонялся лишь кофе, с огромным удовлетворением покинул свой пост и, найдя укромное место, совершил скачок до Сандоски. На половине пути бездна на секунду отключился, и пропахав лицом несколько метров земли и выплюнув немного попавшей в рот грязи, Кевин взбодрился, после чего уже с новым недолговечным запасом бодрости добрался до города и до квартиры. Зайдя внутрь, он сбросил с себя все провонявшие за время слежки шмотки прямо на пол, после чего, не имея сил на ванну, завалился в белоснежную мягкую постель, на которой можно было устроиться со всем удобством. Во время слежки он не мог позволить себе использовать спальный мешок из-за угрозы не проснуться от будильника из-за падения ментальных сил под непреодолимой силой комфорта. Сейчас же московицу казалось, что он попал в рай, и черные следы от рук и лица, оставляемые на кровати и подушках, никак не могли испортить этот по-настоящему волшебный момент для тела бездны. Проспав целый день и восстановив почти все силы, Кевин созвонился со своим куратором Нилом и пригласил его к себе, чтобы наконец-то узнать, что же за важные новости приготовил для него здешний служащий Ваут. «Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше». Глава 15. После того, как московиц принял душ и подготовился к встрече с куратором, ему поступил звонок от Нила, который извинился и, сославшись на ЧП на работе, предложил перенести встречу на завтра. Согласившись, бездна усмехнулся от изменения ролей с куратором и, заварив себе кофе вместе с яичницей, принялся завтракать, казалось бы простой, но почему-то слишком желанной в последние дни едой. Закончив есть, московиц начал размышлять о том, чем заняться дальше, и чувствуя, как у него буквально чешутся кулаки и свербит от желания уже попробовать себя в роли супергероя не через чужие воспоминания, а на личном опыте, бездна быстро оделся, взял с собой уже привычный рюкзак и отправился в парк, чтобы оттуда уже скакнуть до пляжа, где был зарыт сундук с его новой экипировкой. Хранить что-то в квартире, выданной Ваутой, от которой есть ключи как минимум у 2-3 человек, он не желал ни капли, поэтому из вариантов была лишь крыша и пляж. Но первое место могло быть скомпрометировано незапланированным вызовом ремонтников, которые могли найти наверху дома странный сундук и раскрыть место жительства нового амплуа московица. Поэтому он выбрал заброшенный пляж, на котором бывают лишь дельфины и сам бездна. Откопав сундук, Кевин начал второй раз с момента покупки примерять обновки. Снаряжаясь, Кевин осматривал свой новый внешний вид в сотворенном напротив зеркале. Его взгляд перемещался от металлической маски с прорезями для глаз, до бронированного костюма белоснежного цвета, в который уже после, под влияние творческого вдохновения, он решил добавить желтое и немного темного. Получилось грубовато, но в принципе стильно. Не считая материалов, все выглядело где-то между первыми и классическими поделками Человека-паука. То есть прослеживался стиль и качество костюма, но можно было заметить, что покраска была выполнена не спецами, и это ручная работа. Снарядившись, московиц потратил на концентрацию для рывка до города всего 5 секунд, после чего подпрыгнул в воздух и на бешеной скоростью огромным световым лучом понесся в сторону Нью-Йорка. Добравшись до города, он достал заказанное на специальных сайтах теневой части сети черное прямоугольное устройство с крутящимся контроллером и кнопкой VKL выкл. Данное не особо легальное творение улавливало только волны полицейской частоты, что для Кевина, лишившегося поддержки поискового отдела ВАУТ, было единственным вариантом находить себе работу для своей супергеройской профессии. Включив своеобразное радио, Кевин стал прослушивать волны, и спустя 10 минут он поймал код ограбления. Уже собираясь приступить к супергеройской деятельности, московиц вдруг понял, что не знает, где находится названная полицией улица, и что его прошлое «я» как-то вообще не особо помнит расположение и название улиц города из-за того, что никогда особо не любила прогулки и путешествовала в основном на такси. Еще раз поблагодарив судьбу за жизнь в информационном веке, когда он может просто вбить свое местоположение и нужную улицу, Кевин за несколько минут построил нужный маршрут и серии небольших скачков за полминуты добрался до места происшествия. Оказавшись на крыше здания, бездна с удивлением отметил сидящего справа от него снайпера, с некоторым шоком смотрящим на возникшего из ниоткуда супергероя. Привет!» Помахал пришедшему в себя мужчине также немного смущенной ситуацией Кевин. «Новичок?» – спросил мужчина, осматривая добротный костюм бездны с немного неровными краями нанесенного рисунка и не находя в памяти совпадений с одобренным мэрией списком суперов. Обычно Ваут заранее подтверждала у управления города личности супергероев, которые в этом месяце будут помогать полиции в ее делах и которых служителям порядка желательно почаще вызывать на не слишком серьезные происшествия, конечно же, чтобы не рисковать своими жизнями. В этот список попадали герои среднего уровня и на полранга выше, такие миссии обычно часто проводились с дополнительной съемкой с нательных камер или дронов, которая потом попадала на личные каналы ВАУТ в передаче, связанной с работой полиции и супергероев. Конечно же, были и суперы, которых в списке никто не вносил, но если бы они решили помочь, никто бы не сказал и слова против. Это высший уровень крайне популярных супергероев, каждый из которых является потенциальным кандидатом в семерку. Ну и есть самый пиковый уровень, это сама семерка, вряд ли в городе найдется хотя бы один капитан полиции, который при получении информации о помощи от того же патриота или МИФ, скажет слать их на три буквы. Но это не значит, что полиция не понимает проблемы суперов, наоборот, в ней самой большой процент людей, осознающих опасность героев и их разрушительный потенциал. В основном в этом им активно помогают новички, которые, имея суперсилы и сшив себе красивый костюм, уже считают себя вторыми патриотами и хотят доказать всем свою удаль, что в 9 из 10 случаев заканчивается не лучшим образом. «Ну как тебе сказать, наверное нет», — ответил Кевин. «Джонсон, кто там у тебя?» — раздался из наушника снайпера голос командира. «Прозвище?» — спросил мужчина, вернувшись к прицелу. «Не могу сказать», — ответил скривившийся под маской московиц. «Что?» — явно удивился полицейский, ведь каждый известный ему супер постоянно хвастался своим прозвищем и не то что ждал подобного вопроса, а скорее самолично во время прибытия оповещал всех о своем точно очень крутом супергеройском имени. Поэтому такой ответ по-настоящему на несколько секунд выбил мужчину из колеи, чем и воспользовался Кевин. «Их всего трое?» – спросил Бездна, изменяя положение частиц света, из-за чего перед ним начало искажаться пространство, чтобы стать похожим на огромное увеличительное стекло, которое в высоком разрешении показывало ему бандита, стоящего у окна, и создавало у снайпера ощущение, что нужно протянуть лишь руку и можно будет схватить преступника. «Да», — на автомате ответил мужчина. «Джонсон», — раздался из наушника раздраженный голос. «У меня здесь неопознанный супергерой, сэр», — отчитался мужчина. «Самоучка?» — спросил с опаской мужчина. «Видимо, да», — ответил также не слишком довольный снайпер. «Блядь, мне сейчас только самодеятельного имбецила не хватало для полного счастья», — проматерился командир операции, представляя, как все планы идут по одному месту из-за слишком много о себе думающего идиота. «Задержи его всеми возможными способами, мне сообщили, что вскоре должен прибыть нубийский принц», — отдал приказ командир. «Слушай, парень, ты же хочешь помочь?» — спросил полицейский, надеясь на сговорчивую натуру супера. «Вы же уже кого-то вызвали?» «Да», — спросил Бездна, зная, как работает данная система, будучи в течение пары лет активным ее участником. Только вместо работы на земле он работал в море, ловя нелегалов и наркоторговцев. Хотя пару раз ему все же доводилось участвовал в прибрежных операциях. Смотря на резко замолчавшего мужчину, Кевин все понял. «Что ж, я пошел», — развернувшись спиной к мужчине, произнес Бездна. «Стой, ты не подготовлен», — попытался схватить суперполицейский, но его рука захватила лишь воздух, а в легкую увернувшийся Бездна подошел к краю крыши и спрыгнул вниз, придавая себе направление с помощью рывка, из-за чего его приземление не вызвало никаких разрушений. После касания бетона силуэт Бездны начал становиться трудноразличимым, и высунувшийся для поиска беглеца снайпер не смог никого найти. Смотря на окруженный полицией банк, Кевин взял эмоции под контроль и, сосредоточившись, стал выжидать шанса на прорыв внутрь здания. Видя, как один из грабителей вновь выглядывает в окно, не опасаясь полиции из-за десятка заложников, охраняемых напарником, Кевин приготовился к применению довольно тяжелой техники. Он поднял руки на уровень груди, после чего расположил ладони так, чтобы каждая из них образовывала половинку круга. Затем он начал концертировать одновременно две техники – световой рывок и сотворение твердого света. Приличную часть потраченного на тренировку времени московиц убивал именно на развитие этой техники совмещения двух сил, ведь ее польза в будущих сражениях была просто неоценима. Концентрируясь в течение десятка секунд, Кевин готовился к одному моменту и, уловив нужное чувство, его мгновенно поглотил свет. Его тело направилось по прямой в сторону величественного двухэтажного банка, влетая в одно из застекленных, вертикальных, многометровых окон, ведущих внутрь фойе. Пробившись сквозь окно и вызвав шум, привлекший к себе внимание грабителей, световой поток, которым на данный момент являлось тело Бездны, за миллисекунду сменил направление, отразившись от возникшей перед ним плоской световой поверхности, и понесся в сторону еще до конца ничего не осознавшего бандита, держащего на мушке кучку связанных людей. Еще во время подлета к будущей жертве световой сгусток стал приобретать очертания человека, и в итоге шокированный бандит лишь через несколько секунд осознал, что в его руках уже давно нет штурмовой винтовки, отлетевшей на несколько метров в сторону кассы, а его пальцы изогнуты в неправильные стороны. Схватив собирающегося закричать от боли противника за горло, Бездна молниеносно поднял перед заложниками световой барьер, который с трудом выдержал очередь из автомата, очнувшегося у окна напарника грабителя. После чего бездна, потратив немного времени на укрепление защитного барьера, отбросил потерявшее от недостатка кислорода тело в сторону и, высунув из-под защиты голову, еле успел увести лицо в сторону от нескольких пуль, пущенной точно в лоб супергероя. Не то чтобы они могли ему хоть как-то навредить, но вот металлическая маска отнюдь не славилась стойкостью его кожи, и править ее деформацией пришлось бы вручную, что вряд ли бы хорошо сказалось на внешнем виде одной из главных скрывающих личность частей костюма. Получивший приток адреналина от пролетевших мимо головы пуль, Кевин сразу же решил ответить на атаку врага. Его глаза начали светиться золотым светом, и спустя секунду московиц выстрелил лазерами в сторону грабителя. Данная атака прожгла мраморную стойку, за которой скрывался грабитель, насквозь и четко угодил мужчине в ногу, что заставило преступника упасть на пол из-за внезапной боли. Не дав противнику прийти в себя, бездна совершил короткий рывок до цели, и уже спустя секунду второй грабитель повторил судьбу первого, болтаясь в руке супергероя и пытаясь получить так желанный им глоток свежего воздуха. Опустив бессознательное тело на пол, Кевин проверил карманы преступника и, обнаружив связку стяжек, сразу же сковал конечности грабителя, после чего повторил то же самое и с его подельником. На шум от выстрелов отреагировал и третий мужчина, находящийся внизу в хранилище банка. Пока его подельники оборонялись наверху, он, держа на мушке 40-летнего мужчину, наблюдал, как тот закрывает уже третью сумку, полную наличности, и со страхом принимается за заполнение четвертой. На середине работы оба мужчины резко замерли из-за раздавшихся наверху выстрелов. «Блядь, ладно, бери то, что успел собрать, и вставай передо мной. Молись, чтобы это был неудачный штурм свата, иначе если хоть кто-то из моих парней погиб, мне придется доказать всю серьезность наших намерений, и ты, как самый старый и близкий к смерти среди нас, станешь первым трупом, отправленным копом в назидание. Но можешь не огорчаться, ты недолго будешь одиноким, ведь для полного осознания картины мы отправим следом еще 2-3 неудачников». Кровожадно усмехнулся мужчина, который давно уже привык отнимать чужие жизни и больше прожил в тюремной камере, чем на воле. Поднимаясь наверх, грабитель аккуратно выглядывал из-за служащего, опасаясь засады. Приближаясь к главному залу, мужчина даже не успел осознать произошедшее, когда в пустом коридоре справа от него возник силуэт, схвативший дуло автомата и с нечеловеческой силой выгибающий его под 90 градусов, параллельно выбивая оружие из внезапно ослабевших рук. Пришедший через секунду в себя грабитель сразу же начал тянуться за пистолетом, но был остановлен быстрым ударом в грудь, выбившим из него весь воздух и прервавшим дыхание на добрых 2 десятка секунд. Подойдя к дезориентированному мужчине, Кевин аккуратно прописал ему удар в челюсть, лишая преступника сознания, после чего, покопавшись по карманам, он нашел выкидной нож, который передал так и застывшему на месте управляющему. «Спасибо». Начал приходить в себя мужчина, который от шока и скоротечности боя, не продлившегося и 10 секунд, не знал, как поступить дальше. «Освободи заложников, а я пока отнесу его к выходу», — сказал бездна, укладывая на плечо бессознательное тело грабителя и направляясь в сторону 2 массивных деревянных дверей, выводящих наружу из банка. Снаружи здания полиция с замиранием сердца ожидала завершения столкновения между возникшим из ниоткуда супергероем и бандитами, не зная, что ожидать от действий никому неизвестного новичка и по привычке предполагая худшие. Конечно, снайперы вносили толику ясности в картину происходящего, но, к сожалению, они не могли смотреть сквозь бетон, и большая часть боя оказалась вне их поля зрения. Под наблюдение попадал лишь первый преступник, ближе всего находящийся к окну, и часть второго охраняющего заложников, у которого был виден лишь локоть правой руки. Через несколько минут после проникновения в здание бездны, главные двери банка отворились, и из них повалила небольшая толпа заложников, после чего вышел и сам Кевин, оставивший последнего преступника прямо перед толпой полиции. Осмотрев ряды полицейских машин и направляющихся к нему людей, Кевин на мгновение бросил взгляд влево, заметив приближающий по небу к банку темный супергеройский силуэт, после чего вновь сложил руки на уровне груди и, не дав служителям закона произнести и слова, обратился в световой поток, улетевший в сторону крыши, затерявшейся между зданиями. «Мой Бусти, HTTPS Басты Токсистс, главы там выходит сразу же, и их больше сейчас 27, глава 16. Избежав встречи с летающим супером, Кевин добрался до соседней крыши, после чего, используя скачок, пролетел несколько районов, чтобы наверняка сбросить возможное преследование со стороны прибывшего на помощь полиции супергероя. Приземлившись и осмотрев себя и купленный прибор, спрятанный на поясе, он с удовлетворением отметил полное отсутствие потертости, краски и повреждений, после чего радостно подпрыгнул на месте, чувствуя себя просто прекрасно. Ощущение, когда ты спасаешь людей и можешь законно доминировать над преступниками, было просто непередаваемо и по прошлой жизни напоминало Кевину хорошую ночь, полную шикарного секса. Испытав это на себе, бездна сразу понял, из-за чего супергерой в комиксах, так активно, даже не имея зарплаты и какой-либо личной выгоды, так активно занимались этой работой и тратили на нее приличную часть свободного времени. Закончив праздновать, московиц попытался стать более серьезным, но под маской все равно так и не хотела сходить ослепительная улыбка, оповещающая о рвущихся наружу чувствах мужчины. Включив перехватчик вновь, он стал ждать второго вызова, которым он мог бы заняться под своей новой геройской личиной. Пока бездна вслушивался в общение между машинами полиции и полицейскими участками, он параллельно размышлял о своем плане по восстановлению имени и заработку на безбедную старость. Кевин понимал, что новые силы требуют нового супергеройского имени, и решил, что просто так раскрыть миру свои новые силы было бы глупо. Конечно, так бы он привлек к себе внимание, но не слишком хорошее прошлое висело бы на нем грузом, не дающим его новой личности взлететь вверх. Из-за этого бездна решил поступить иначе. Поскольку до этого ни один супер ни разу за всю историю с самого начала существования эпохи героев не менял свои суперспособности, он решил вначале создать себе никак не связанный с его личностью образ светлого и, самое главное, не просящего поклонения и самовосхваления героя, что для здешних порядков точно должно выглядеть очень необычно и привлекательно для народа. Ведь герой, который совершает добрые дела и не появляется в ваших экранах телевизора и телефона, а просто выполняет свою работу, это, как сказали бы современные подростки, сильнейший олдскул, в духе старых комиксов, которые были популярны первые лет 10, после чего их вытеснили работы ВАУТ, где вместо выдуманных персонажей печатались истории о настоящих героях, которые где-то там за океаном, прямо сейчас, воюют с нацистской угрозой. Читать про реальных сверхлюдей все же было намного увлекательнее, из-за чего те же явившиеся в самом начале скрывающие личности, никак не зарабатывающие на своей деятельности сверхлюди, канули в лету. Кевин же хотел создать крайне положительный образ, который полюбит миллионы людей и который будет столь ярок, что когда он решит явить свою личность миру, свет просто уничтожит все тени, оставшиеся от прошлого владельца тела. По его предположению, с данной сверхсилой на это должно уйти от нескольких месяцев до года. Ведь у него нет нормальной работы и ему достаточно всего 5 часов сна в день, поэтому, выделив 8-10 часов на тренировки сил дьявольского фрукта и своего нового тела, у него останется еще 9 часов патруля с почти моментальным прибытием на место преступления. А учитывая размеры Нью-Йорка и, скорее всего, других городов, он сможет ежедневно останавливать от десятка до полусотни преступлений, что превышает показатели обычных суперов в разы. Получив оповещение о погоне по автостраде, Кевин лишь подтвердил свои мысли о высоком уровне преступности, которым никак не занимались супергерои из-за слишком высоких рисков и необходимости в предварительном согласовании с ВАУТ. Зная положение автострады, спустя секунду силуэт бездны растворился с конца крыши, оставив после себя лишь вспышку света. В то же время в самой высокой башне города, на 88-м этаже, в кабинет нынешнего главы ВАУТ Интернешнл зашел молодой парень, с детства мечтающий работать в компании, продвигающей супергероев. И хоть он не был знаком с большей частью тайн, связанных с главным продуктом ВАУТ, но 25-летний Эрик уже успел разочароваться в светлых образах спасителей Америки. «Сэр, вы должны это видеть», — положил перед Стэном Эдгаром планшет и небольшой отчет молодой парень. Включив запись, Стэн стал наблюдать за предотвращением ограбления одним из супергероев, который, к его удивлению, носил маску. Не то чтобы это было слишком необычно, существовало около пары десятков суперов, хранящих свои личности в секрете, но большинство из них вскоре понимали, что чтобы хорошо зарабатывать на образе, нужно выступать перед людьми и демонстрировать свою улыбку, поэтому большая часть таких уникумов вскоре раскрывалась перед общественностью, предпочитая высокую зарплату не особо ценному тайному образу жизни. Все больше любили, когда их почитали 24/7, и не слишком долго наслаждались скучным существованием в виде серой массы заурядных представителей человечества. Конечно, были единицы, все еще скрывающие свою личность, но они никогда бы не были допущены до работы с полицией из-за не слишком высокого уровня силы и личных навыков. По памяти Эдгар отметил, что из скрывающих свою личность супергероев с полицией работал лишь технорыцарь, но там была особая ситуация, допустимое исключение. Сейчас же Стэн наблюдал за проявлением сил довольно мощного супергероя, который имеет высокую скорость и явно менее универсальную, чем у спидстеров, но все еще довольно опасную в прямом столкновении с вооруженным отрядом людей. Также создает твердые энергоконструкты, которые спокойно выдерживают стрельбу из штурмовой винтовки, обладает лазерным зрением и может сливаться с местностью наподобие почившего прозрачного, но в чуть худшем варианте. И что немаловажно, его рывки могут выполнять функцию не слишком плавного полета, на что среди принявших сыворотку Ви были способны лишь единицы. Для супергероя это был список почти сравнимый с силами Патриота, что не на шутку заинтересовало руководителя ВАУД. Контролируемые рывки со скоростью спидстера, дальнобойные лазерные атаки, силовые поля и почти идеальная невидимость. У мужчины сложилось ощущение, что где-то была тайная лаборатория по выведению второго Патриота, с еще большим количеством способностей и двойной дозой сыворотки Ви. И эта мысль не слишком пришлась ему по нраву. «Почему я ничего не знаю о столь талантливом ресурсе компании?» Подняв взгляд своих ледяных глаз на временного помощника, спросил Эдгар. «Сэр, понимаете, у нас нет данных насчет ребенка, пробудившего похожие силы или что-то, что могло преобразоваться в подобный набор навыков», — нервно выдал 25-летний парень. «Научный отдел еще не закончил полноценный анализ записи, но пока они предполагают, что его силы связаны со светом. Почти все навыки, продемонстрированные субъектом, так или иначе связаны или напоминают подобные силы других супергероев, способных в ограниченном диапазоне искривлять и менять положение фотонов. Единственные силы, которые пока сложно связать с данной способностью, это его скоростное перемещение и возведение твердой энергетической конструкции», — кратко пересказал лежащий на столе доклад Эрик. «То есть это неопознанный супер», — с усилившимся морозом во взгляде произнес мужчина. «Да», — отведя взгляд, подтвердил помощник. «Предполагаемый уровень сил?» — спросил Стен. «Поскольку нам неизвестны его физические возможности и степень прочности кожи, вместе с максимальной мощностью лазерных атак, научный отдел пока решил отнести его к седьмой категории, с возможностью повышения до восьмой в случае показателей тела выше пятой», — быстро ответил парень. «В этой стране не должно быть супергероев, личности которых неизвестны ВАУД», — произнес Эдгар, вновь смотря на планшет с окончившейся записью ограбления. «Перебросьте на отслеживание этого неизвестного героя часть ресурсов отдела контроля сверхсилы и оповести супергероев Нью-Йорка, чтобы в случае встречи с объектом попытались организовать общение с нашими агентами». «Понял», — кивнул Эрик, вспомнив о еще одной причине сегодняшнего посещения кабинета начальства. «Сэр, все еще не выбран новый куратор семерки», — произнес помощник, открыв список кандидатов у себя на планшете. «Отдай это право Патриоту, пусть он сделает выбор из списка или предложит свою кандидатуру», — спокойно произнес мужчина, показывая, что на этом разговор закончен. «Хорошо», — произнес явно не слишком хорошо себя чувствующий под давлением начальства парнишка, из-за чего быстро покинул кабинет Эдгара. В то же время сам Стэн размышлял о сложившейся ситуации. Он пока решил не связывать появление нового супера и супертеррористов, созданной Патриотом и Экспрессом. Все же сыворотка, украденная спидстером, имела лишь половину сил настоящего состава Ви и не могла породить столь могучего сверхчеловека. За все время существования ВАУД вообще был всего один столь талантливый на суперспособности сверхчеловек. Это был Патриот, и то он родился сверхчеловеком и вначале имел лишь набор способностей отца в виде стандартной прочности и сверхчеловеческой силы, и лишь после принятия полноценной сыворотки Ви он обзавелся полетом, лазерным взглядом, рентгеновским зрением и скоростью реакции, равной лучшим спидстерам планеты. Поэтому загадка личности супергероя, имеющего набор сил, равный или даже превосходящий столь дорогой и, самое главное, уникальный проект, серьезно озадачивала главу компании. Решив не ломать голову над полупустым пазлом, Стен встал с кресла и подошел к окну. Смотря на город, он вспоминал Мадлен, женщину, бывшую крайне ценным работником ВАУД и сразу же после повышения так внезапно покинувшую этот мир. Не то чтобы Стена Эдгара волновала смерть бывшего куратора семерки, просто этот трагичный случай крайне неприятно испортил начавшийся недавно плавный рост акций компании, что не могло не отразиться и на самом настроении управляющего всем этим ряженым детским садом мужчины. К сожалению, из-за способностей патриота в ее кабинете, как и на всем этаже семерки, было невозможно установить прослушивающее устройство, поэтому Стэн мог лишь догадываться о причинах, заставивших патриота позволить ей умереть. Самая правдоподобная теория, выдвинутая психологами компании, заключалась в том, что его скорая отправка на поиски сына незадолго до случившегося, была связана с как-то проболтавшейся Стилвиллой, будучи крайне ранимым на почве своего несуществующего детства, близость патриота с Мадлен в этот раз сыграла против нее, преобразовавшись в мощнейшую ярость от предательства. Разочарованно вздохнув, Эдгар начал обдумывать список личностей, которыми можно было попытаться заменить Мадлен, что, признаваясь самому себе, он считал нереальным. Ведь Мадлен была куратором семерки с самого начала, и у нее был подход к каждому ее участнику, и что особенно ценилось, к патриоту. Новая же управляющая вряд ли сможет хоть как-то влиять на слишком расшатанную природу патриота, да и скорее всего преданный однажды лидер семерки не подпустит к себе столь близко нового куратора компании вновь. Впрочем, пока Эдгар решил закрыть на это глаза. Сейчас надо было дать ребенку поиграть в командира, и уступка по подбору куратора должна будет окончательно погасить истерику патриота. Ну а если подобранный им кандидат будет плохо справляться и его рейтинг обожания народом вновь начнет падать, то данное место быстро станет вакантным. Из-за несчастного случая или некомпетентности пока не ясно, но для компании данный пункт в отчете будет не столь важен. Постояв так еще несколько минут, Эдгар вернулся за стол и открыл супергеройское досье Грозы, бывшей ранее Свободой, а еще раньше Клары Райзингер. К сожалению, жена Фредерика Ватта владела третью всех акций компании, из-за чего могла позволить себе намного больше других супергероев. И если ее эксперименты в Сейджграуф по выведению формулы V для усиления взрослых людей поддерживает все правление, которое спит и видит себя такими же бессмертными и сильными, как и столетняя нацистка, то вот на желание занять место прозрачного и вписаться в семерку все смотрят со скепсисом. Игра в супергероя отнимает много времени, которое Клара могла потратить на более полезные компании опыты по разработке новой стабильной сыворотки V, но учитывая влияние Грозы, это скорее было как оповещение о уже состоявшемся событии, чем о чем-то заслуживающем обсуждения. Скривившись, Эдгар поставил подтверждение на деле героини о принятии в команду. Думая о том, как Райзингер, явно не скрывающая свои взгляды на нечистые расы, станет частым гостем в его кабинете, мужчина откинулся на спинку кресла и захотел закурить. Но вспомнив, что из-за ругани Виктории, не желающей, чтобы он рано слег с раком легких, у него теперь нет ни одной пачки со спасительным никотином, он, грустно окинув взглядом рабочий стол, принялся за оставшиеся на сегодня бумаги. «Мой Бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 29. Глава 17. Прибыв на автостраду, московит сразу же увидел находящийся вдалеке вертолет, следующий за угнанной преступниками машиной, и услышал предупреждение о вооружении бандитов, которые до этого, скрываясь на своих двоих, уже успели убить одного из копов. Приготовившись, Бездна вошел в световой скачок и через секунду догнал автомобиль, вернув себе физический облик прямо над угнанной машиной с преступниками. Упав на асфальт позади промчавшегося под ним транспорта и все еще находясь в легком ускорении сознания, московит успел вовремя уйти влево, чтобы не быть сбитым преследующей машину полицией. Наконец, поймав взглядом выжимающее все из собственного движка авто и став заметной фигурой на дороге, которую будет сложно сбить по случайности, Бездна приступил к повторению своего трюка, смотря за удаляющимся силуэтом автомобиля. Сконцентрировавшись, его тело вновь обратилось в свет и с бешеной скоростью помчалось за черным джипом с преступниками, создав на своем пути несколько отражающих зеркал. Силуэт московица, перемещающийся зигзагами, добрался до автомобиля и, поравнявшись, резко отразился на 90 градусов, влетая в открытое окно с левой стороны машины. Влетев внутрь салона джипа, Кевин сразу же оказался на заднем сидении вместе с одним из троицы угонщиков, и, нанеся удар по сидящему рядом с ним мужчине, одетым в спортивный костюм, он выбил весь воздух из легких преступника и надломил как минимум пару ребер не успевшего никак среагировать бандита. Заметившие появление супера в салоне, водители и его напарник начали паниковать, и один из них сразу же достал пистолет, направив его на героя. «Если ты выстрелишь, я сломаю тебе запястье», — произнес смотрящий прямо в глаза мужчине Кевин, готовящий вскрытой за сиденьем левой руке световую вспышку. Спустя мгновение в салоне раздались звуки выстрелов, и через секунду все пространство внутри автомобиля было заполнено всепоглощающим светом, за которым последовал болезненный крик угонщика, держащегося за вывернутую под неестественным углом ладонь и со страхом пытающимся разглядеть силуэт ослепившего и разоружившего его противника. Московиц же спокойно переложил пистолет на заднее сиденье, заранее переключив предохранитель, и направился к водителю. Высунувшись вперед, он встретился взглядом с 30-летним нервно моргающим из-за последствий вспышки афроамериканцем, который почти полностью был покрыт холодным потом из-за страха перед возникшим из ниоткуда супергероем. Спокойно схватив правой рукой руль, бездна зафиксировал своими, казалось, титановыми для мужчины канатами мышц направление автомобиля и произнес: «Или ты сейчас уберешь ногу с педали газа, или я сначала сломаю тебе ТВ». Запнулся на половине угрозы Кевин, почувствовав тычки справа и переведя взгляд на покрасневшего из-за боли и ярости полуслепого преступника, пытавшего пырнуть его ножом. Бездна наблюдал за данной картиной в чистом недоумении несколько секунд подряд, после чего в салоне вновь раздался крик уже лишившегося целостности второй конечности бандита. Вернув взгляд к еще сильнее вспотевшему водителю, Кевин не успел вновь открыть рот, как мужчина покорно поднял правую ногу с педали газа, и машина начала терять скорость, позволяя догнать себя преследователям. Спустя несколько минут сбрасывания скорости это дело надоело бездне, и он, дернув за ручник, остановил транспортное средство, после чего грубо вытолкнул из джипа двоих пассажиров, следом позволив водителю самостоятельно выйти из украденной авто. Засунув под костюм трофейный пистолет, который должен был позже помочь московицу с тренировками по контролю ускорения сознания, Кевин вышел из машины, наблюдая, как вокруг авто начинают скапливаться десятки копов. Спас. Вновь не став дожидаться общения с полицией, Кевин совершил серию рывков, затерявшись между зданий города. Сидя вечером у себя в квартире, Кевин с удовольствием открыл банку холодной газировки и включил недавно приобретенный телевизор. Пару дней назад ему пришли новые деньги за все еще не снятые с показа рекламы и всю продукцию, которая выпускается под его брендом. Поскольку нынешний бездна изменил процентное соотношение распределения своих финансов между банковским счетом и благотворительными фондами по защите природы, к более приятному его глазу 60-40, где первым шел его счет, он смог получить около 300 тысяч долларов и позволить себе немного приятных сердцу растрат, по типу 10 тысяч долларов на самый дорогой в обоих его жизнях компьютер, который Кевин собирал с нескрываемым удовольствием и кайфом. Он понимал, что по большей части он переплачивал, покупая самые лучшие и дорогие, конечно же в разумных пределах, комплектующие к своему ПК, но внутренний ребенок с самого детства, мечтающий о таком подарке, не позволил ему отказаться от своей покупки. Московиц осознавал, что он не сможет тратить много времени на игры, тем более учитывая, что реальность приносила его телу в десятки, если не сотни раз больше дофамина, и то, что следующие пополнения счета уже не будут такими большими, но смотря на стоящий на столе красно-белый кастомный корпус, светящийся как новогодняя елка и стоящий десятую часть затраченных средств, он не мог сказать, что все было потрачено зря. Вернув взгляд к экрану телевизора, Кевин принялся переключать каналы, пока в один момент его рука не застыла на вечернем выпуске новостей, где прямо сейчас транслировалась запись его утренних геройств в банке и обсуждалось появление странного новичка, не идущего на контакт со стражами порядка города. На данных кадрах вы видите появление нового супергероя Нью-Йорка. Данный, решивший остаться безымянным молодой человек, спас жизни 17 мирных жителей, оказавшихся в заложниках в одном из отделений банка Ип Морган Часи и 14 служащих самого банка. Сам герой, как мы видим, после этого не остановился на достигнутом и подобытой нами информации, за следующие 7 часов помог остановить еще минимум около 5 преступлений, попавших на камеры города. Что это, высокие моральные ориентиры или новичок хочет побороться за место в книге рекордов Гиннесса, вытеснив оттуда прошлого рекордсмена-марафонца с 527 остановленным преступлениями за месяц? Пока не ясно, но Fox News кажется, что жителей устроит любой из вариантов, с улыбкой произнесла девушка, наконец по-настоящему согласная с зачитываемым текстом. Улыбнувшись от положительной реакции на свои действия, бездна обратился к памяти и правда припомнил, что как раз после того события с огромным числом остановленных преступлений марафонец был приглашен в «семерку», хотя в то время вроде бы был один спидстер даже более быстрый, чем бывший друг бездны. Но на решение, как всегда, повлияла популярность, по которой они были крайне неравны, ведь один занимался лишь усилением своих способностей и установкой новых рекордов, а второй активно продвигался в аут и был более медийной личностью с неплохим уровнем харизмы. И что ни говори, про лозунг «сильнейшие люди планеты», которым одно время продвигали команду, но при финансовой выгоде показателями спидстера спокойно могли пренебречь, ради более эффектных или популярных героев. Та же «Звезда», хоть имеет и неплохие физические показатели, но без напомнил, как минимум пятерых суперов, которые скрутили бы девушку за десяток секунд. Но составлять команду из копий «Мейф» и «Нуара» было бы слишком невыгодно для рекламщиков, поэтому-то в «семерку» и смог попасть прошлый «Бездна», «Звезда» и «Прозрачный». Разнообразие во всей его красе. Возможно, когда пацаны называли супергероев клоунами, они в чем-то даже были правы. Все же как бы ни была эффективна команда самых сильных сверхлюдей, физически равных «Мейф» и обученных навыкам «Нуара», но «Ваут» все равно выберет состав разноцветных новичков, умеющих показывать красивые фокусы, будоражащие толпу. Конечно, эти фокусы часто несут смерть попавшим под ним преступникам, но от этого менее эффективными, чем метко выпущенная в голову пуля, они не становятся. Решив, что раз до завтрашней встречи с Нилом еще достаточно времени, Кевин переключил канал и, попав на одну из волн «Ваут», решил оценить пилотную серию нового сериала про «Звезду». Через полчаса московит с улыбкой от не слишком талантливой игры, никогда не проходившей актерское обучение героини и предсказуемого сюжета, выключил экран. Встав с кресла и захватив с собой маленький переносной холодильник, бездна направился к обнаруженной неподалеку от города автомобильной свалке. Заплатив владельцу 500, он мог, не отвлекаясь, вечерами проводить здесь свои тренировки. Московит вспомнил, чего смог добиться экспресс, выматывая свое сверхчеловеческое тело ежедневными нагрузками. Поэтому, добравшись до своего места, он увидел уже привычные спрессованные специально для него несколько авто, которые позже уже лично были объединены им с помощью стальных канатов в пародию на нормальный спортинвентарь. С помощью этих кусков железа он воссоздал себе не слишком долговечный и правильный, но все еще эффективный аналог штанги. Заняв позицию под железным Франкенштейном, в уши Кевина через наушники полились первые звуки трека «Real God Feeling» Бог Хелл Арсена, и он принялся качаться. К сожалению, из-за невозможности найти вокруг города парочку заброшенных железнодорожных депо с поездами для тренировки нижней части тела, в список упражнений московица также вошло толкание квадратного и переноска круглого, а именно одного старого жучка, смятого в более удобный для охвата вид, крайне нежными руками Кевина. Прозанимавшись до 3 часов ночи, бездна прилично вымотался и вернулся домой. Приняв душ и проверив телефон на случай случайно неперенаправленных звонков, он поставил будильник на 8 утра и лег спать. Завтра его ожидала встреча с Нилом и, наконец-таки, те самые немного нервирующие его в последнее время важные новости. «Мой Бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 29. Глава 18. Прибывший на следующий день Нил, как будто никогда не менялся. На нем была та же, что и в первый день знакомства с куратором еще старого бездны, клетчатая рубашка, красная жилетка и синие, казалось, идущие в комплекте набора классического клерка, мужские брюки. Войдя внутрь и сев на диван, счастливый Нил Дженкинс, казалось, не мог утерпеть, чтобы не вывалить на Кевина свою важную новость. «Ну и что за новость ты хотел мне сообщить?» — заинтересованно спросил московиц, решив никак не ругаться со столь радостным мужчиной по поводу гуляний по его квартире в грязной уличной обуви. Он, конечно, получил воспоминания старого владельца тела, но отнюдь не мог принять такой крайне странный и явно нечистоплотный образ американской мысли. «Сидерпойнт, как будто это все объясняет», — произнес Нил. «Что?» — «В Сидерпойнт будет открыт новый аквапарк, и мы бы хотели, чтобы вы представили его общественности. Вообще он должен был быть открыт еще несколько дней назад, но я сказал им: ребята, вы второй самый старый парк аттракционов в США, у вас такая великая история, и вы заслуживаете, чтобы ваше творение, вошедшее в пятерку самых больших аквапарков Америки, было представлено миру самим королем Семи морей». И они послушали, — гордо произнес Нил. «Завтра будет открытие, и больше они уже не могут ждать. Эти несколько дней простоя и так ударили по кошельку владельцев. сообщил мужчина, внимательно и немного нервно смотря на явно бывшего героя «семерки», из-за которого он уже несколько дней выслушивал ругательства и буквально умолял управление парка дождаться явления главного супергероя Сандоски. «Я приду», расслабившись от столь незначительной просьбы, быстро ответил Кевин. «Отлично, отлично», радостно произнес Нил, у которого упал камень с души. От своих друзей из штаба он слышал о не лучших характерах у членов «семерки», и как один из сотрудников, отвечающих за всех супергероев этого города, он не понаслышке знал, что, может, они и были избраны Богом, но от этого света в их сердцах отнюдь не стало больше, а у некоторых его вообще могло не быть. «Я, кстати, слышал, что семерку наконец пустили в армию», — произнес невзначай Бездна, из-за чего Нил нервно начал мять край красной жилетки, не особо желая обсуждать эту явно не очень хорошую для подопечного тему. «Да, по всем новостям объявляли», — нервно произнес сотрудник ВАУД. «Я надеюсь, они не возобновят ту жуткую программу по обучению дельфинов разминированию. То есть не то чтобы я был против возвращения в семерку, но если меня как какого-нибудь кинолога во Вторую мировую заставит учить братьев наших меньших, хотя с дельфина это звучит неверно, они, кстати, по интеллекту, как подростки, в общем, если меня захотят нанять тренером смертников, то сразу можешь отвечать им отказом», заваривая кофе себе с Нилом, произнес московиц. «Пока не было никаких новостей о вашем возвращении», аккуратно попытался донести не лучшие новости мужчина. «Ну и ладно», — удивил куратора Кевин, никак не отреагировав на новость, как будто это не он совсем недавно прибыл в Сандоски с видом человека, потерявшего смысл в жизни. «Надеюсь, ты будешь кофе?» — протягивая Нилу кружку, спросил улыбнувшийся московиц. «Да-да, буду», — заторможенно ответил мужчина, все еще сильно озадаченный реакцией подопечного. «А вы, я вижу, купили новый холодильник». Когда пауза стала затягиваться, задал первый пришедший на ум вопрос Дженкинс. «Да, тут такая природа, что просто Бог велел устраивать барбекю», — ответил давно заготовленную полуправду Бездна, просто не став уточнять, что с прожаркой у него пока явные проблемы и что гриль ему как-то без необходимости. «Понятно», — окинув еще раз взглядом металлический полутораметровый гроб, произнес работник ВАУД. «Мы тоже часто выбираемся на природу, у нас здесь как минимум раз в месяц найдется какой-нибудь повод для веселья», — дружелюбно отпив из кружки, произнес Нил. «Ну, у меня, как видишь, большие запасы провизии, поэтому если что могу подбросить пару десятков фунтов отборного мяса в комплекте с хорошей компанией», — улыбнувшись мужчине, произнес Бездна. «Ловлю на слове», — сказал Нил, допивая кофе и, что удивительно, осознавая, что он был крайне доволен данной встречей. После случая в новостях с дельфином, да и домогательств к звезде, он, честно говоря, был не лучшего мнения о Бездне, и первое впечатление не сильно выбивалось из ожиданий не очень влиятельного, но знающего нужных людей куратора. Но сейчас он с шоком мог сказать, что они с Кевином разошлись на дружеской ноте. «Ладно, мне пора бежать, а то Сьюзан, моя жена, может устроить мне взбучку. Она, конечно, не кидается машинами, но что-то сверхчеловеческое в ней точно есть», — хлопнув себя по коленям и встав с дивана, произнес Нил. «Хорошо, удачного пути», — попрощался с уходящим из квартиры мужчиной Бездна, после чего, закрыв дверь, замер на секунду и быстро отворил ее вновь. «Нил, а во сколько мне нужно быть в Сидерпойнте?» — задал немаловажный вопрос московиц. «Черт, точно, к 2, но в идеале прийти нужно за 20-30 минут до начала», — ответил развернувшийся в конце коридора мужчина. «Учту». Распрощавшись с куратором, Кевин закрыл дверь квартиры и, взглянув на часы, обдумывал пришедшую в голову идею пару секунд, после чего, накинув куртку, вышел из номера и, дождавшись отъезда машины Дженкинса, отправился к пляжу, после чего, переодевшись, сразу же понесся вновь нести справедливость на беззаконные улочки Большого Яблока. На следующий день после продуктивной и крайне адреналиновой работы, Кевин приоделся в уже несколько дней как лежащий в шкафу чешуйчато-зеленый костюм, после чего, взяв такси, отправился к Сидерпойнт. Прибыв к парку, он прошел к кассиру и купил билет. Стоил данный кусок бумаги $42, и в него входили все имеющиеся в парке аттракционы. От русских горок, где тебе предлагалось ощутить часть скорости экспресса, разогнавшись до 200 км в час, до башни силы Патриота, где каждый желающий мог с бешеной скоростью вознестись к небесам на сотню метров вверх, после чего, как истинный икар с плюс-минус 95-6 км в час, рухнуть на землю. В общем, место было и правда неплохое, а для обычных людей, прямо-таки великолепное. А уж после того, как сегодня будет открыт аквапарк, Cedar Point точно можно будет ставить в раздел того, что маленькие дети могут назвать раем. Гуляя мимо плакатов с супергероями, московиц думал, что скорее всего и его бы лицо сегодня сверкало на новом аквапарке, если бы не случай с дельфином и крайне негативные последствия для компании прошлого парка, в котором он выступал маскотом. Как он помнил, владельцы закрытого на время после случившегося Океанленда были просто в ярости. Конечно, навредить такому гиганту, как Vault International, они не сумели, но работать с бездной после той выходки большая часть сетей, связанных с рыбами и водными развлечениями, просто перестала. Ну а после случая со звездой, у бездны вообще пропали все предложения по рекламе из Америки, была, конечно, пара сомнительных заказов из Японии, но там надо было ехать в страну восходящего солнца, а Vault жестко следит, чтобы ее подопечные ни при каких обстоятельствах не покидали Америку. Уже были инциденты, когда отправившиеся на отдых герои исчезали в другой стране, и тамошнее правительство лишь разводило руками. Поэтому и сами герои логично предпочитают оставаться в границах США или в крайнем случае отдыхать в Канаде. Прибыв ко входу в новый аквапарк, его сразу же встретил довольный глава парка, который, пожав ему руку и проверив внешний облик отнявшего крайне много прибыли из его карманов героя, признал потери допустимыми. Поздоровавшись с толпой и зачитав заранее отданную речь, Безнос уже привычной по памяти голливудской улыбкой перерезал красную ленточку и попал под волну радостных семей, движущихся на тяге безудержных маленьких детских тел, не разбирающих дорогу и спешащих к первому попавшемуся водному аттракциону. Будь на месте Кевина кто-то другой, и его бы снесло этим ужасающим людским потоком, но благодаря силам сыворотки Ви, бесславной смерти короля семи морей под ногами семилетних ножек в шлепанцах, все же удалось избежать. «Отлично выступил», — сказал вырвавшемуся из частично схлынувшего людского потока московицу Нил. «Спасибо. Особенно хорошо, думаю, зашла речь. Я всегда умел вкладывать всю душу в написанные чужими людьми вордовские строки текста», — улыбнувшись, произнес бездна, думая о том, что пока большая часть присутствующих в парке людей облюбовала новинку, он может спокойно без очереди прокатиться на представших перед ним аттракционах. «Ха-ха», — посмеялся над шуткой Нил. «Так ты сейчас уходишь», наблюдая за взглядом бездны и думая, что он смотрит не на русские горки, а на выход за ними, спросил мужчина. «Нет, думаю, воспользуюсь возможностью почувствовать себя супергероем, когда еще мне выпадет шанс побыть в шкуре экспресса или ощутить взлет патриота, верно», — с ухмылкой произнес Кевин, похлопав куратора по плечу и направившись к полупустым аттракционам. «Развлекись там», — крикнул в спину подопечному Дженкинс, не понимая, радоваться или нет ухмылки бездны. Спустя 2 часа, после забавной, но не слишком приятной пробы всех аттракционов, Кевин решил подкрепиться в местном уличном ресторане мексиканской кухни и, купив себе буррито, медленно смаковал крайне хорошо приготовленное блюдо, пока к нему со спины не приблизилась толпа крайне разъяренных людей. «Насильник, что хочешь найти здесь кого-нибудь, кому можно будет за щеку запихнуть свой мелкий хер? Супергероиня дала сдачи и тебя потянула на мирное население? Да, думаешь, улыбнешься на камеру и скажешь прости, и все забудется?» Сразу же завалили бездну потоком недовольных голосов, перерастающих в крик несколько десятков людей, среди которых были женщины, мужчины, да даже парочка стариков, и все, как будто с цепи сорвавшись, поливали бездну грязью. Опешивший Кевин даже не успел заметить, как кто-то бросил в него раскрытым пластмассовым стаканом, и уже через несколько секунд он был с головы до ног покрыт черной субстанцией, явно отдающей бензином, но не понаслышке знакомый с ней супергерой сразу же опознал в черной жиже нефть. «Ну как почувствовал себя грязным?» — радостно возликовала толпа, пока к месту криков притягивались зеваки, которые все как один начали доставать телефоны и записывать происходящее. «Я уже принес звезде личные и публичные извинения», — попытался спокойно ответить московиц, несмотря на крики окружившие его толпы и вскоре начавшиеся толчки от наиболее яростной части озлобленных нападавших. И хоть для тела бездны их нападки были все равно, что удары капель дождя о кожу, но внутри чисто психологически из-за отрицания своей причастности к происходящему, внутри московица начал подниматься гнев, который с каждым толчком лишь увеличивался в геометрической прогрессии. В какой-то момент Кевину захотелось проверить на обвиняющих его в чужих грехах личностях максимальную мощность своего лазерного зрения. Из-за того, что он был плотно окружен со всех мест взбешенной толпой, Лишь стоящие перед самим московицем люди увидели, как у него похожим на звезду образом зажглась радужка глаза и резко отступили в страхе от взбешенного супера назад, внезапно вспомнив, на кого они напали. Из-за того, что те, кто были позади них, наоборот напирали вперед, испуганные личности не смогли разорвать дистанцию с источником угрозы, и с каждой секундой, пока свет в глазах супергероя становился сильнее, они бледнели. Лишь, когда начавший использовать силы дьявольского плода Кевин получил новый толчок и захотел взглянуть на того наглого засранца, что все чаще и чаще пытался толкнуть его в спину, активировал силы логии на полную, сделав себя неосязаемым, чтобы в следующих раз наглая мразь пролетела сквозь него и попала под выстрел лазера, Кевин заметил испуганные лица чуть ли не теряющих сознание от страха людей перед ним, и как будто резко погрузившись в глубины ледяного океана, потерявший запал бездна прекратил использовать новые способности, после чего, пробираясь сквозь толпу, как будто не замечая крики и оскорбления, направился к выходу из парка. Из-за преимущества в силе толпа не могла его остановить, а прибывшая с опозданием охрана помогла супергерою избавиться от назойливых недоброжелателей. Покинув отдел аттракционов Cedar Point и пообещав таксисту, пустившему грязного клиента в салон, несколько тысяч долларов за доставку до дома, Кевин с сильно подпорченным настроением с непониманием размышлял о том, как он еще секунду назад был готов выжечь окружившую его толпу, копируя стиль боя своего бывшего командира.